Но только без шума, без огласки. Вот, возьмите этот пузырек. Он содержит 10 капель превосходного бесцветного яда. Всего несколько капель на платок или даже на лепестки душистой розы, и один их запах умертвит неизбежно и быстро, так что никто не найдет ни малейших признаков яда. Спрячьте его хорошенько. Но если Аццо будет так тщательно охранять эту девку, что вам не удастся незаметно подойти к ней, тогда вы только не упускайте ее из виду. Уж я возьму ее в руки, даже без помощи яда или кинжала. Вы могущественная владычица ночи, удивительная мастерица своего дела, — прошептал Жозе, готовясь уйти. Погодите, вы еще не так изумитесь искусству ночной владычицы, — отвечала графиня Генуэзская и гордо сухо поклонилась. Глава 22. Король лесов. Поблизости древнего города Бургаса, который лежит на склоне Сьерры-де-Ока, генерал карлистов Кабрера собрал свое многочисленное войско. Несмотря на все свои поражения, он с неутомимой бодростью еще раз хотел дать генеральное сражение королевскому войску и сделать таким образом последние усилия, чтобы завоевать дону Карлосу, изгнанному брату покойного короля Фердинанда, Мадрид и испанский престол. Кабрера, которого за его жестокость прозвали монстрациновским тигром, был не только смел и мужествен, но еще и коварен. А в войске его господствовала отличная дисциплина, так что королевскому войску трудно было бороться с ним. Только превосходной своей артиллерии были они обязаны тем, что всегда оставались победителями. Жажда крови этого тигра до сих пор соперничала с мстительностью Нарваеца. И страшные драмы разыгрывались вследствие этого кровавого соперничества. Теперь по приказанию Нарваеца генерал Конха вел отборные королевские войска против наступавшего Кабрера. Кроме того, командору Приму, любимцу генерал-капитана Нарваеца, было поручено выступить со своим полком в Бургас. Так как нападение на карлистов предполагалось сделать по возможности в больших размерах и с большей энергией, то для расчетов герцога случилось чрезвычайно кстати, что и Дон Серрано, известный ему как храбрый и искусный офицер, был послан с полком кирасиров присоединиться к Конхе и Приму. Таким образом, ему удалось собрать армию, против которой карлисты вряд ли могли устоять. На одной из возвышенных равнин Сьерры-де-Ока, похожей на крепость, потому что со стороны города Бургаса к ней был доступ только через узкое, проложенное в горах ущелье, Кабрера раскинул свой обширный лагерь, представлявший дикую живописную картину войны. У входа в ущелье негостеприимного скалистого горного хребта, спрятанный за возвышениями, находился аванпост войска карлистов. Солдаты, рассеянные там и сям, внимательно смотрели на равнину и на город Бургас. Амуниция войск Дона Карлоса была чрезвычайно скудна и состояла отчасти из отдельных лоскутков иностранных военных мундиров. Так, например, уланы были в синих сюртуках, красных штанах и шапках, а пехота в серых шинелях, доходивших до колен, так называемых понхо, с низкими касками на голове, какие были и у королевского войска. Ружья были старые, сабли зазубрились и заржавели от небрежного обращения. Ноги были обуты только в сандалии, непригодные для ходьбы по неровным дурным дорогам, а многие даже лишены были того красного шерстяного шарфа, любимой одежды испанцев, называемого «файей», который для тепла крепко обвертывают несколько раз вокруг ног и живота.